Глава 26. Убедительные доказательства. Роберт уехал из поместья ранним поездом на следующее утро и прибыл в Лондон в начале 10-го. Он не стал заезжать в квартиру, а нанял кэб и поехал прямо в западный Бромптон, в Крессент-Виллес. Он понимал, что, скорее всего, не найдет по указанному адресу миссис Винсент, как полгода назад не нашел сэр Майкл, но надеялся разузнать ее новый адрес. Согласно телеграфному сообщению, почтенная леди находилась при смерти, подумал Роберт. Если окажется, что ее нет в живых, я, по крайней мере, установлю, что телеграмма была подлинной. Крессент-Виллес он нашел с большим трудом. Дома утопали в хаотических нагромождениях кирпича и цемента, новые террасы, новые улицы и площади со всех сторон окружали кучи камня и строительного мусора. Колеса кэба и копыта лошади увязали в липкой глине. Запустение недостроенного района наложило мрачную печать на прилегающие кварталы. У Роберта ушло 40 минут, а по подсчетам извозчика и вовсе больше часа, пока они отыскали в безлюдных переулках нужный квартал. Почтенные черные колпаки труб над девственными оштукатуренными стенами, не потускневшими ни от времени, ни от дыма, надменно взирали на непрошенного гостя. Найдя, наконец, нужный дом, мистер Одли выпрыгнул из кэба, указал вознице, где его ждать, и двинулся в путь. «Будь я известным адвокатом», — с иронией подумал Роберт, — «каждая минута моего времени стоила бы целую гинею, и я спешил бы на чрезвычайно важный процесс, который рассматривается сегодня в Вестминстере, а пока я могу позволить себе не торопиться». Разыскав нужный дом, он постучал в дверь. Открывшая ему горничная заявила, что знать не знает никакой миссис Винсент. Затем, справившись у хозяйки, она вернулась и сообщила, что старушка когда-то действительно жила здесь, однако съехала за 2 месяца до нынешней жилички, а та снимает комнаты уже больше года. «А вы, случайно, не знаете, куда она переехала?» — не питая особых надежд, спросил Роберт Одли. «Нет, сэр. Миссис говорит, что у той дамы, должно быть, кончились деньги, потому что съехала она внезапно, не оставив никому своего нового адреса». Итак, снова тупик. Если миссис Винсент съехала, наделав долгов, то наверняка позаботилась о конфиденциальности. Разве что у молочника с булочником спросить, да прочего торгового люда. Кредиторы, пострадавшие сильнее остальных, могли проявить упорство в установлении местонахождения должницы. Оглядевшись вокруг, Роберт обнаружил булочную, магазинчик канцелярских товаров и овощную лавку. Хозяин булочной гордо называл себя пекарем и кондитером. В витрине красовались окаменелые образцы печенья в стеклянных банках и торты с толстым слоем глазури, накрытые прозрачной зеленой тканью. «Должна же она была покупать хлеб», — подумал Роберт, — «и не на другом конце города, а рядом с домом. Надо попытать счастье». Торговец стоял за прилавком и спорил о счете с молодой, бедно одетой женщиной со следами былого благополучия. «Что вам угодно?» — спросил он у Роберта, уладив, наконец, дело с покупательницей. «Вы, случайно, не знаете нового адреса миссис Винсент, проживавший 1,5 года назад в доме номер 9 Крессент-Виллес?» — вежливо поинтересовался Роберт. «Нет, не знаю», — сердито ответил булочник, и его лицо налилось краской. «И очень жаль, дамочка задолжала больше 11 фунтов, а я не настолько богат, чтобы позволить себе такие убытки. Если бы кто надоумил меня, где ее искать, я был бы весьма признателен». Роберт попрощался и вышел из лавки, поняв, что найти миссис Винсент будет непросто. Можно, конечно, заглянуть в почтовый справочник, только вряд ли женщина, наделавшая долгов, позволит кредиторам с такой легкостью себя обнаружить. Если уж такой решительный, энергичный и предприимчивый человек потерпел поражение, то что могу я, флегматичный бездельник? Где бессилен простой булочник, там образованному джентльмену делать нечего. Погрузившись в мрачные раздумья, мистер Одли медленно двинулся по улице, где ждал за углом кэб. Внезапно его окликнул женский голос. Обернувшись, Роберт увидел ту самую женщину, которая только что спорила с булочником. «В чем дело, мадам? Неужели миссис Винсент и вам задолжала?» «Да, сэр», — ответила женщина. «Миссис Винсент мне кое-что должна, только не в этом дело. Мне бы хотелось узнать, зачем она вам понадобилась, потому что...» «Вы можете дать мне ее адрес, если захотите, не так ли?» Женщина заколебалась, окинув его подозрительным взглядом. «Вы, случайно, не торгуете в кредит?» — спросила вдруг она. «Что?» — ошарашенно спросил Роберт. «Извините, сэр. Продавцы из магазинов, где торгуют с рассрочкой платежей, одеваются очень прилично, так как вы, сэр. Между тем я знаю, что миссис Винсент оставила после себя кучу долгов и... Словом, я надеюсь, вы поняли, что я имею в виду». «Сударыня», — проникновенно произнес Роберт Одли, беря собеседницу за руку, «о том, что такое торговля с рассрочкой платежей, я не имею ни малейшего понятия. Это что, новый вид налогов? А может, вы приняли меня за политического заговорщика и обратились ко мне с тайным паролем? Лично мне миссис Винсент не задолжала ни пенни. Я просто хочу задать ей несколько вопросов относительно одной молодой леди, некогда у нее работавшей. Если вы действительно знаете, где сейчас проживает миссис Винсент, и дадите мне ее адрес, поверьте, вы окажете мне великую услугу». С этими словами молодой адвокат протянул женщине визитную карточку. Женщина долго и внимательно изучала ее, прежде чем заговорить вновь. «Поймите меня правильно, сэр», — сказала она, — «бедная миссис Винсент оказалась в отчаянном положении, и я единственная, кому она доверила свой новый адрес. Я, видите ли, модистка, сэр, обшиваю ее уже 6 лет. Платит она совсем немного, да и то кое-как, и все же она мне не чужая, и я не желаю ей зла. Если я дам адрес, вы ничего плохого ей не сделаете?» «Нет, клянусь честью». «Тогда слушайте. Пекем Гроув, коттедж в Акациях. Я только вчера относил ей туда готовое платье». «Спасибо», — сказал Роберт, записав адрес. «Уверяю вас, встреча со мной не скажется пагубным образом на судьбе миссис Винсент». Он приподнял шляпу и, раскланившись с модисткой, направился к кэбу. «Ха, булочника я обставил», — задорно улыбнулся он. «Переходим к следующему этапу жизни миледи». На протяжении долгого пути от Бромтона до Пекем-Гроув у Роберта было достаточно времени для размышлений. Он думал о больном дяде, лежащем в комнате с дубовыми панелями в Одли-Корте. Прекрасные голубые глаза, наблюдающие за сном сэра Майкла, нежные белые руки, ухаживающие за ним в минуты бодрствования, ласковый голос, который скрашивает его преклонные годы. Какая приятная картина, если смотреть со стороны. Но Роберт видел нависшие над этой идиллией черные тучи, превращавшие ее в насмешку. Какой дьявольский морок! Пекем-Гроув достаточно приятный летом, в тусклый февральский день имел довольно сумрачный вид. Коттедж в Акациях не оправдывал своего названия, поскольку выходил оштукатуренными стенами прямо на дорогу, прикрытый лишь парочкой чахлых тополей. Это жилье стояло гораздо ниже по социальной лестнице, чем Crescent Villas, и девчонка-прислуга, подошедшая к низкой деревянной калитке, явно привыкла общаться с кредиторами всех мастей. Она долго не признавалась, дома ли хозяйка, и в конце концов потребовала, чтобы гость назвался и сообщил, по какому он делу, и тогда она выяснит, дома ли миссис Винсент. Вместо ответа мистер Одли вынул из кармана визитную карточку и написал на ней «По делу, касающемуся покойной мисс Грэм». «Пожалуйста, передайте это хозяйке». Девочка вернулась минут через 5 с ключом от калитки и сообщила, что миссис Винсент дома и готова его принять. Небольшая квадратная комната, в которую вошел Роберт, несла в каждом элементе интерьера, в каждом предмете мебели, несомненную печать той наиболее неуютной бедности, которая никогда не стоит на месте. Работяга, что обставляет крошечную гостиную полудюжиной плетеных стульев, раскладным столом пемброк, старинными часами, крошечным зеркалом, фарфоровыми фигурками пастуха и пастушки и набором металлических чайных подносов с яркой японской отделкой, использует свои скудные пожитки по максимуму и, как правило, ухитряется найти в них хоть какое-то утешение. Жилище леди, вынужденной покинуть дом с красивой мебелью и поселиться в жилище поменьше с самым скудным скарбом, несет на себе такую печать благородного запустения и безвкусной нищеты, с какими не сравнится никакая другая бедность. Меблировку составляли остатки роскоши, спасенные после бедствия, которое настигло несчастную учительницу в Крессент-Виллас. Небольшое пианино, шифоньер, занимающий полкомнаты и производящий удручающее впечатление былым великолепием и поцарапанной, позолоченной отделкой, и тонконогий ломберный столик на самом почетном месте. Потертый брюссельский ковер образовывал в центре комнаты оазис из роз и лилий. Вязаные занавесочки затеняли окна. Ужасного вида кактусы, висевшие в проволочных корзинах, тянули вниз колючие паучьи члены. На зеленом сукне ломберного столика красовались аккуратно сложенные ежегодники в ярких переплетах и журналы мод. Роберт Одли эти литературные развлечения не прельстили. Он уселся на шаткий стул и стал терпеливо ждать появления учительницы. Из соседней комнаты раздавался гул полудюжины голосов и треньканье расстроенного пианино. По истечении четверти часа дверь отворилась, и в комнату вошла пожилая дама, очень нарядно одетая, с миловидным лицом, сохранившим остатки былой красоты. «Извините, мистер Одли, что заставило вас ждать?» — обратилась она к гостю. «Но мои обязанности...» «Это я должен извиниться за вторжение», — любезно возразил молодой адвокат. «Однако меня привела сюда весьма серьезная причина. Вам знакомо имя, которое я написал на визитной карточке?» «Конечно». «Не могли бы вы рассказать, что вам известно об этой девушке с тех пор, как она ушла от вас?» «По правде сказать, знаю я совсем мало. Мисс Грэм, насколько я помню, устроилась гувернанткой в семью врача, проживающего где-то в Эссексе. Я порекомендовала ее тому джентльмену и с той поры ничего о ней не слышала». «Вы ведь с ней как-то поддерживали связь?» — спросил Роберт, устремив на миссис Винсент внимательный взгляд. «Нет». Роберт Одли некоторое время молчал, насупив брови, затем спросил. «А разве в прошлом году, в первых числах сентября, вы не отправляли мисс Грэм телеграфную депешу с сообщением, что опасно больны и хотели бы с ней повидаться?» «У меня не было причин посылать такую депешу», — улыбнулась миссис Винсент. «Я, слава богу, ни разу в жизни серьезно не болела». Роберт вынул записную книжку и нацарапал в ней несколько слов. «Я хотел бы задать вам несколько вопросов, касающихся мисс Люси Грэм. Вы мне очень поможете, если ответите на них, не задавая встречных вопросов». «Пожалуйста», — согласилась женщина. «Я не знаю ничего такого, что порочило бы мисс Грэм, и не собираюсь делать тайну из того немногого, что мне о ней известно». «Тогда прошу вас, назовите дату, когда молодая леди впервые появилась в вашем заведении». Миссис Винсент покачала головой и улыбнулась. Очаровательной искренней улыбкой женщины, которая некогда пользовалась большим успехом в обществе и слишком долго была уверена в своей способности вызывать всеобщее восхищение, чтобы нынешние невзгоды смогли ее всерьез обескуражить. «Задавать мне такие вопросы нет смысла, мистер Одли», — сказала она, — «ибо я крайне беспечна, никогда не могла запомнить ни одной маломальски важной даты, хотя, видит Бог, положила немало сил на то, чтобы внушить своим воспитанницам, как важно знать, когда начал править Вильгельм Завоеватель и прочее в том же духе, ибо от этого зависит их будущее благополучие. Увы, я даже приблизительно не помню, когда у нас появилась мисс Грэм. Помню, однако, что очень давно, в то самое лето, когда я пошила себе персиковое шелковое платье. Впрочем, можно узнать у Тонкс». Миссис Винсент позвонила в колокольчик. В комнату вошла та самая служанка, которая сюда привела Роберта. «Пожалуйста, пригласите сюда мисс Тонкс», — сказала миссис Винсент. «Она нужна мне по срочному делу». Не прошло и 5 минут, как на пороге гостиной появилась мисс Тонкс, особо неопределенного возраста, от складок шерстяного платья, которое веяло пронизывающим холодом. Складывалось впечатление, что мисс Тонкс никогда не была моложе и не станет старше, а так и будет вечно, изо дня в день, двигаться взад-вперед в отведенном ей узком пространстве, наставляя и обучая девиц. «Дорогуша», — без лишних церемоний обратилась к ней миссис Винсент, — «этот джентльмен — родственник мисс Грэм. Вы не помните, когда она впервые у нас появилась?» «В августе 1854 года», — отчеканила мисс Тонкс. «Думаю, 18-го, но, возможно, 17-го. Точно помню, что во вторник». «Благодарю вас, вам просто цены нет», — со сладчайшей улыбкой воскликнула миссис Винсент. Горькая ирония заключалась в том, что услуги мисс Тонкс действительно не имели цены. За последние 3-4 года она не получила за них ни единого пени. Видимо, миссис Винсент никак не могла сложить им цену. «Может, вам хотелось бы узнать что-нибудь еще?» — спросила миссис Винсент, обращаясь к молодому адвокату. «Память у Тонкс блестящая, куда лучше моей». «Когда мисс Грэм пришла к вам наниматься на работу, она сказала, откуда приехала, где жила раньше?» «Вроде бы нет», — ответила миссис Винсент. «Мисс Грэм вскользь упоминала о морском побережье, но где именно, то ли не сказала, то ли я не запомнила. А вы помните, мисс Тонкс?» «Вот уж нет», — отозвалась мисс Тонкс, сурово поджав губы и многозначительно покачав маленькой головкой. «Мисс Грэм ничего мне не рассказывала. Для этого она слишком умна», — и ядовито добавила. «Несмотря на ангельскую внешность, она язык за зубами держать умела». «Вы полагаете, мисс Грэм что-то скрывала?» — взволнованно спросил Роберт. «Наверняка. Будь моя воля, я бы никогда не взяла подобную особу в приличное заведение. Неизвестно откуда, без рекомендаций». «Значит, мисс Грэм не представила рекомендаций?» — спросил молодой адвокат, обращаясь к миссис Винсент. «Нет», — в некотором замешательстве ответила женщина. «Я не особо настаивала. Мисс Грэм не поинтересовалась жалованием, а я не стала требовать рекомендации. Она сказала, что поссорилась с отцом и хотела бы найти спокойное пристанище подальше от всех, кого знала, начать новую жизнь. По ее словам, она много пережила, несмотря на молодость. Как я могла требовать от нее рекомендации при таких обстоятельствах, особенно когда увидела, что она настоящая леди? Вы ведь знаете, Тонкс, что Люси Грэм была настоящей леди, и очень некрасиво с вашей стороны упрекать меня, что я взяла ее без рекомендаций». «Заводя любимчиков, люди сами напрашиваются на неприятности», — с ледяной назидательностью заметила мисс Тонкс. «Какая вы, однако, ревнивая», — упрекнула помощницу миссис Винсент. «Я никогда не делала из мисс Грэм любимицу и не утверждала, что она столь же полезный работник, сколь и вы». «И еще бы», — горько усмехнулась мисс Тонкс. «Какая там польза? Вы ее держали в качестве украшения, показывая гостям и усаживая за пианино, дабы она услаждала слух посетителей своими музыкальными фантазиями». «Значит, вам неизвестны никакие подробности, связанные с прошлым, мисс Грэм?» — с надеждой спросил Роберт, переведя взгляд на мисс Тонкс. Он видел, что ревнивое раздражение против пришлой красавицы не утихло в мисс Тонкс, и если ей известно нечто порочащее мисс Грэм, она выложит все без утайки. Увы, мисс Тонкс не знала ничего определенного, только припомнила жалобы мисс Грэм на несправедливость, подлость и низость людей, от которых она незаслуженно пострадала. Сколь нескудны были эти сведения, Роберту Одли они сказали о многом. «И еще один вопрос. Не осталось ли у вас чего-нибудь из вещей, мисс Грэм? Книги, безделушки?» «Насколько я знаю, нет», — ответила миссис Винсент. «А вот и осталось», — возразила мисс Тонкс. «Коробка. Наверху, в моей комнате. Я храню в ней старую шляпу. Хотите взглянуть?» — спросила она, обращаясь к Роберту. «Разумеется, был бы весьма признателен». «Я принесу. Она не тяжелая». И прежде чем Роберт успел рассыпаться в благодарностях, мисс Тонкс выбежала из гостиной. «Как они безжалостны», — подумал Роберт. «Эта женщина почувствовала, что для той, другой, в моих вопросах кроется смертельная опасность и радуется, готовая претерпеть любые муки, лишь бы мне помочь». Не успел Роберт вволю поразмышлять о коварстве прекрасной половины человечества, как мисс Тонкс поставила перед ним разваливающуюся шляпную картонку. Опустившись на колени, он стал внимательно изучать многочисленные железнодорожные ярлычки, приклеенные в разных местах. Коробка изрядно поездила по свету. Одни наклейки были сорваны, от других остались лишь обрывки. А на одной желтого цвета Роберт прочел буквы «Тури». «Коробка побывала в Италии», — решил исследователь. «Турин». Лучше всего сохранился ярлычок, наклеенный, судя по всему, последним, с именем пассажирки мисс Грэм, следовавшей до Лондона. Приглядевшись, Роберт заметил, что он наклеен поверх другого. «Мисс Тонкс, будьте добры, принесите воду и губку», — попросил он. «Я хочу снять верхнюю наклейку. Поверьте, это действительно необходимо». Мисс Тонкс поспешно вышла из комнаты и тут же вернулась, неся кувшин с водой и губку. «Может быть, я сниму?» — предложила она. «Не надо», — сказал Роберт. «Я сам». Он несколько раз смочил верхний ярлычок, приподнял за край и осторожно потянул. Бумажка подалась, приоткрыв нетронутую наклейку с другим адресом. «Интересно, что там на второй наклейке?» Мисс Тонкс так и не удалось прочесть новый адрес через плечо Роберта, хотя она очень старалась. Тем временем Роберт проделал над второй наклейкой те же манипуляции, что и над первой, и бережно спрятал добычу между страницами записной книжки. «Большое спасибо, дамы», — сказал он женщинам, — «не смею больше обременять вас своим присутствием. Ваша помощь бесценна. Всего наилучшего. До свидания». Миссис Винсент улыбнулась и сделала реверанс. Мисс Тонкс, более наблюдательная, чем ее начальница, заметила, как побледнел молодой человек, когда удалил верхнюю наклейку. Роберт вышел из коттеджа. «Даже если суд присяжных не сочтет этикетки весомой уликой, — подумал он, — их будет вполне достаточно, чтобы убедить дядюшку. Он женился на хитрой и бесчестной особе».